Прощай, старый друг. Суббота, 7 марта. Танкер. Открыв дверь, Крис и Шева вышли на открытую верхнюю палубу надстройки. Впереди возвышалась капитанская надстройка, за которой на корме была установлена авиаплощадка для вертолетов и самолетов вертикального взлета-посадки. Агенты проделали долгий путь и теперь точно знали, где сейчас Вескер, так как в лаборатории и трюмах, кроме постов охраны, никого не было. Вескер ждал нужного времени там, впереди, в следующей надстройке на капитанском мостике. Поверхность этой палубы, являвшейся крышей трехъярусной надстройки, была окрашена в зеленый цвет. Под ногами напарников располагались каюты матросов, кубрик и выходы в лабораторию и трюмы, по которым недавно пришлось пройти напарникам. Впереди, в надстройке, светилось лишь несколько окон, но то, что они увидели совсем рядом на палубе, заставило неприятно поежиться даже повидавшего многое Редфилда. Прямо посреди зеленого пола возвышалась гора из трупов инфицированных. Судя по всему, это и была вся оставшаяся охрана корабля. Но зачем? Живые охранники намного эффективнее не допустили бы агентов к противоположной стороне, где начиналась лестница, ведущая наверх, к капитанскому мостику, туда, где скрывался Вескер. «Что здесь произошло?» — непонимающе спросила Шева. В ее голосе чувствовалась нотка ужаса. Она впервые видела столько мертвых тел в одном месте. И зачем? Они прошли чуть дальше и остановились, когда услышали, как из-за кучи трупов раздаются неспешные шаги. Походка человека была неровной, как будто он хромал. Каждый шаг разносился громким металлическим шумом, когда каблуки касались металлического пола. Еще секунда, и из-за горы мертвецов показалась Экселла. Агенты молча наставили на нее пистолеты. Они никак не ожидали, что Жоане сама выйдет к ним. Ее царственные осанки и гордой походки и след простыл, а лицо скривилось от ужасной боли. «Экселла!» — воскликнул Крис. «Что тут происходит?» «За что?» — простонала та, искаженным от боли голосом, не обращая внимания на агентов. «Ведь я столько для тебя сделала! Все для тебя!» Они смотрели на Экселлу, которая схватилась за живот и, корчась от боли, упала на пол. Сейчас они вообще ничего не понимали. Откуда-то сверху, из динамиков, донесся голос Вескера. Крис поднял голову и увидел громкоговоритель на стене капитанского мостика. «Крис, как мило, что ты снова с нами!» «Вескер!» — зло прошептал Редфилд. «Не бойся, твой поиск подошел к концу. Ураборос почти завершен. Скоро он явит себя всему миру. 6 миллиардов предсмертных криков породят новую жизнь!» Вескер откуда-то наблюдал за ними, говоря эту речь, но как Крис не вглядывался в тени за прожекторами, он не мог понять, где сейчас находится его бывший капитан. «Извини, Вескер, но не на моем дежурстве!» — выкрикнул Редфилд, ударив себя кулаком в грудь. «Альберт, ты обещал, что мы вместе изменим этот мир!» — завопила Экселла. Она еще никак не могла поверить, что тот, кого она считала своим королем, наплевал на ее чувства и обрек на такую смерть. «Я думала, они заодно», — ошеломленно прошептала Шева, скосив взгляд на Криса. «Вескеру нет дела ни до кого, кроме самого себя», — бросил в ответ Редфилд. «Скоро даже ты это осознаешь, Крис», — продолжал свою речь Вескер. «Всего один взгляд на мой новый мир, и на тебя снизойдет понимание!» «Выходи, ублюдок!» — выкрикнул Крис в темноту. «Увы, но для тебя уже слишком поздно. До рассвета ты не доживешь!» Вескер сделал паузу в своей речи и продолжил, но обращаясь уже к Жоне. «Извини, Экселла, но, похоже, Ураборос отверг тебя. Ты была очень хорошей помощницей. Так вот тебе мое последнее поручение». Все это время она кричала и корчилась в агонии, которая с каждой секундой становилась все невыносимее. Эксела с трудом смогла выкрикнуть «Альберт!» и ее попросту разорвало. Из тела показались змеящиеся отростки уже знакомого паразита – Ураборос. Вескер ввел ей паразита и выбросил сюда, на площадку, по которой должны были пройти агенты. Паразит, вырвавшийся из тела женщины, устремился к горе трупов, поглощая их биомассу. Теперь план Вескера стал совершенно понятен. Он захотел сделать такого монстра, уничтожить которого будет практически невозможно. И пока Крис потратит время на бессмысленную борьбу с гиперпаразитом, сам Вескер продолжит воплощение своего маниакального плана. «Бежим! Нельзя ни секунды здесь оставаться!» — выкрикнул Крис, поняв замысел Вескера. Он схватил Шеву, и агенты побежали по лестнице, вверх, туда, где должен был находиться Вескер. Огромный монстр продолжал расти, используя все новые и новые тела, и когда агенты скрылись в надстройке, четыре огромных щупальца из основания выбрались наверх. Из-за своей массы паразит не мог двигаться, но сила, заложенная в этих щупальцах, была колоссальной, и она, безусловно, со временем возрастет и позволит уничтожить весь этот корабль. По сути, то, во что превратилась Эксела, было бомбой замедленного действия. Щупальца монстра ударяли в стены отсеков, сотрясая все внутри. Она будет понемногу разламывать корабль, пока судно не окажется поврежденным настолько, что перестанет держаться на плаву. «Не могу поверить в это», — ошеломленно сказала Шева. «От него как раз такого и следует ожидать. Это в его стиле — предать всех, кого только возможно». «Как нам убить ее?» «Никак. Этого и хочет Вескер. Пока мы будем сражаться с этим чертовым Уроборосом Экселлой, Вескер уже улетит отсюда, и это будет провалом. Тогда мы его уже никак не остановим». «А ты подумал, что будет, если этот паразит попадет в воду? Ты уверен, что это не приведет к масштабному заражению? Ты что, просто так будешь убегать? Ты можешь дать мне гарантии?» «Никаких гарантий я дать тебе не могу. Но я не новичок, в отличие от тебя, Шева. И глядя на эту тварь, единственную гарантию я могу тебе дать, так это то, что без ящика взрывчатки нам ее не одолеть. А его я, извини, забыл». «Послушай меня хоть раз!» — вышел из себя Крис, сверля взглядом напарницу. На этот раз их мнения кардинально разошлись. «Я все время только и делала, что слушалась тебя. Ты такой же, как Вескер. Тебя интересует только собственное мнение, а других ты просто не замечаешь», — вспылила в ответ Шева. «Делай, что хочешь, а я отправляюсь за Вескером, и терять время на пустой разговор я не собираюсь». Крис развернулся и пошел по коридору, сотрясаемому от постоянных ударов монстра снаружи. «Конечно! Зачем терять время на пустой разговор с той, которая ничего не знает? Вы же мистер Легенда, и только вам известно, как и что нужно делать!» Крис остановился и перевел взгляд в пол. Не нужно было называть ее новичком. Это прозвучало оскорбительно. Черт, на последнем шаге все испортил. Он повернулся к напарнице, которая смотрела на него с плохо скрываемой обидой, пытаясь показаться безразличной, но незаслуженный упрек жег ее изнутри. Крис немного поостыл и произнес: «Шева, извини, я вспылил, я вовсе не хотел тебя обидеть. Что-то к концу задания, нервы становятся не к черту, просто хотел...» Извинения Криса прервались, когда раздался громкий скрежет, как будто что-то ломалось под натиском колоссальной силы. «В сторону!» — крикнул Крис и, схватив напарницу за руку, потянулся всей силы на себя, повалив на пол. Своей грубой хваткой он едва не вывернул напарнице руку, но не сделая он этого, события могли обрести печальный оборот. Металлическую бронированную дверь вынесло с петель, и через отверстие в коридор проникли извивающиеся щупальца паразита. «Живо!» — крикнул Крис, и рывком подняв Шеву на ноги, вместе с ней побежал вперед, в глубины коридора, подальше от смертоносных щупалец паразита. «Короче, извини!» — выпалил Редфилд, когда они скрылись за бронированными дверьми. «Я вел себя по-идиотски, Не знаю, что ты думаешь сейчас обо мне, но против твари у нас нет никаких шансов. Если мы не поймаем Вескера, то все силы, потраченные нами, будут бесполезны. Миллионы погибнут, корабль еще продержится. Свяжемся со штабом, пусть он вышлет вертолеты, чтобы уничтожить эту тварь ракетами. Думаю, хоть на это у штаба смелости хватит. Но Вескера надо остановить. Один я не справлюсь, ты мне нужна. Шева посмотрела на Криса, на его честный и решительный взгляд, и виновато опустила глаза. «Нет, это я должна попросить прощения. Я вела себя как-то по-детски, совершенно не по-армейски. Не говори об этом Джошу. Не хочу, чтобы он считал, что я так ничему и не научилась». «Ты научилась многому, поверь мне. Партнеры?» — с улыбкой спросил Крис и протянул руку. «Партнеры», — ответила девушка и крепко сжала руку напарника. «Ну а теперь пошли. Устроим визит Вескеру. Гори он в аду!» Они продолжили поиски выхода на взлетную площадку, где, по всей видимости, и находился сейчас Вескер, готовясь к взлету. Коридор был длинным, и пока они шли, Крис успел отправить сообщение в штаб, кратко изложив детали произошедшего и прося выслать подкрепление для уничтожения паразита. Здесь, в глубине корабельной надстройки, удары беснующегося монстра о стену были мало заметны. Коридор закончился, и агенты вышли в большую рубку с мониторами и радиооборудованием. Вдоль дальней стены тянулся длинный ряд компьютеров с пустующими креслами. Отдельно на возвышении располагалось штурманское место с тремя мониторами. Также в рубке были и двойные двери лифта, единственного выхода отсюда. Приемник Криса нарушил тишину и выдал тихий сигнал о вызове. «Видимо, штаб не отреагировал на наше сообщение. Я даже не надеялся». Крис достал КПК из кармана, но вызов был не идентифицирован. «Это не штаб». После нажатия на кнопку на экране показалось лицо Джилл. «Джилл? Как ты?» — радостно воскликнул Редфилд. «В порядке. Не волнуйся за меня. Я встретилась с Джошем. Он рядом. А теперь слушай меня внимательно, это очень важно. Сверхчеловеческая сила Вескера — это действие вируса, но вирус нестабилен, и чтобы поддерживать насыщение, он должен регулярно вводить себе сыворотку». «Значит, если лишить Вескера сыворотки, он потеряет силу?» «Именно, но он только что сделал себе инъекцию, значит, следующая понадобится еще не скоро. Слушай, Эксела говорила, что доза должна быть отмерена очень точно. Значит, передозировка должна действовать как яд. По-моему, он использовал сыворотку PG-67A. PG-67A, повторила с удивлением Шева и посмотрела на Криса, вспомнив о шприцах из потерянного Эксела и Кейса. «Мы с Джошем постараемся вырваться, а вы поищите сыворотку. Эксела, держа в кейс!» Сигнал начали нарушать помехи, и вскоре он прервался. «Джилл!» — крикнул Крис в микрофон, но она его уже не слышала. «Это оно!» — обратилась к напарнику Шева, достав из-под сумка сыворотку. Крис посмотрел на шприц, сам не веря в их удачу. Этот маленький флакон и есть ахиллесова пята, казалось бы, этого несокрушимого врага, который сломал ему всю жизнь. Агент перевел взгляд на мониторы. «Смотри!» — указал он пальцем в один из них и подошел поближе. «Это же Вескер! Он идет к стелс-бомбардировщику! Он собирается рассеять урабора с самолета?» «Видимо, так и есть. Нам надо поспешить. Мы должны добраться до него раньше, чем он сядет в самолет». Агенты подошли к дверям лифта и нажали на кнопку вызова лифта, двери которого сразу же открылись. «Ну что, сыграем в доктора?» — ехидно произнес Крис, держа в руке шприц, и подмигнул Шеве. Она устало улыбнулась и нажала на кнопку нижнего уровня. Двери закрылись, и кабинка поехала вниз.